Глава вторая. Нападение. Бубух-бубух. Уснувшего от поездки на конном экипаже меня выдернули из небытия. Я снова видел сон о той жизни. Сон, полный отчаяния и страданий. Сон, который мне не хотелось видеть в реальной жизни. «О, Джон, проснулся? Скоро будем на месте. Сам посмотри». В противовес мне самому я услышал голос, полный надежды. Мой одноклассник, Норт, из магического университета. Как он и сказал, я высунулся из экипажа и посмотрел. Там, куда мы ехали, еще вдалеке была бескрайняя каменная стена. Если спрашивать, зачем эта стена, то она была нужна для того, чтобы защищать страну от монстров. За каменными стенами находился сильнейший форт, форт демонического леса. И словно расправленные крылья, нашу страну защищала стена. С поступления в магический университет прошло 3 года. С тех пор я успел подрасти. Мне еще не было 10, а вот моему однокласснику Теду уже исполнилось 14. Можно сказать, что он уже был взрослым. Что здесь делали мы в форте у демонического леса, так это была часть учебного плана. Магический университет был известным заведением, где обучали магов. Маги были ценной военной единицей. И это способствовало поступлению выпускников в структуры, связанные с государством. То есть варианты выбора работы были ограничены. Но никаких сложностей с трудоустройством после выпуска не было. Выпускники были элитой. Они могли занять руководящие посты в армии и рыцарских орденах. Дослужиться до высокого чина при дворе. Так что по программе, начиная с 3-го года обучения, учащиеся проходили практическое обучение среди рыцарей и солдат. Мест для прохождения было множество, так что выбирали, кому что нравится. Оттого учащиеся с нетерпением ждали практику. Поначалу я ломал голову, куда же пойти. Но помня о своем обещании кормить Фалину, я посчитал, что лучшим местом будет демонический лес. Исходя из договора, я должен был кормить ее душами взамен на силу. Фалина – существо, поддерживающее свою жизнь за счет чужих душ. Заключив со мной договор, она съела половину моей души. Но этого ей было мало, так что она сказала, что ей нужны души драконов. Иначе она просто не сможет поддерживать свое существование. До этого стоял вопрос, где охотиться на драконов. Но в демоническом лесу я уж точно смогу наткнуться на такое существо. Здесь же я смогу найти способ одолеть дракона. Практические занятия – дело индивидуальное. Так что я планировал идти сюда в одиночку. Но узнав, куда я направляюсь, Норт, Фи и Трис, а вместе с ними и Карен, Тед, Фил, Отс, Хейс и Коу, все мои друзья-одноклассники решили отправиться в демонический лес. И теперь 10 человек на 2 повозках направлялись в пункт назначения. Ученики 4-го и 5-го годов обучения тоже ходили на практику. Для них это был отличный шанс побывать там, где они хотят работать. Так что для 3-годок это было что-то вроде отпуска. Конечно, это была практика, так что никакого отпуска детям было не видать. Число желающих отправиться в форт в демоническом лесу стремилось к 0. Так что, как сказала директриса магического университета, защитники форта очень переживали, услышав о таком. Но узнав, что на практику прибудет некий Джон Сириас, сын Алина Сириаса, одного из защитников форта в демоническом лесу, они пришли к пониманию. Так что теперь нас там ждали с распростертыми объятиями. «Вам не обязательно было приезжать». Я сказал это Норду, Трис и Фи, и первым ответил мне Норд. «Разве не лучше на первой практике быть с друзьями? Да и хотелось мне разок побывать в армейском форте. Еще и надо же сравнить это с рыцарским орденом. Я тоже хотела на первую практику отправиться с друзьями. К тому же, мне очень интересен демонический лес. Это опасное место, так что без разрешения правительства сюда не попасть». Это сказала обладательница крепкой связи с духами растений и воды, темная эльфийка Трис. Я же согласно кивнул. «А я хочу встретиться с кузнецами и алхимиками. Слышала, там есть отличные кузнецы. Нелегко будет тому, кто не знает, что делать с мифрилом». Последней заговорила пацанка-дворф Фи. У всех была своя причина отправиться в форт, так что я был спокоен. Ребята из моей родной деревни уже давно говорили, что хотят увидеть форт своими глазами. Они слышали от отца множество историй, так что их интерес был естественным. Все-таки ради будущего важную практику лучше проходить с хорошими друзьями. Думая над этим, я высовывался из окна и рассматривал форт. И тут вдруг земля задрожала. Как только повозки остановились, раздался рев. Пытаясь понять, что происходит, я начал осматриваться по сторонам из окна. Каменная стена форта обрушилась, поднялось облако пыли. «Стена обрушилась? Правда? Дай посмотреть». Из-за спины высунулся Норт и посмотрел, куда я указывал. Он удивленно закричал. «А серьезно? Это же плохо. Раз стена форта обрушилась, значит, там должен быть и тот, кто ее разрушил». «Ну, скорее всего, так и есть». Предположение Норда, скорее всего, было верным. Стену должен был разрушить монстр. У разрушенной стены появилась фигура неимоверно огромного черного козла, а заодно был слышен стук его копыт. «Хуже не придумаешь. Безумный козел. Я такого огромного впервые вижу. А он сюда идет. Среди монстров безумный козел славился огромной силой. Он мог использовать магию, а еще был хитрым и умным. К тому же постоянно шел в атаку. Так что еще его называли боевым козлом. Обычно они были высотой в 3 метра, так что увидеть такого через стену было редким зрелищем. «А разве стена не 10 метров?» Вот что спросил Норт. «Ага, так и есть. А значит, этот безумный козел 10 метров в высоту. Эй, да это же невозможно! Поэтому лес и называют демоническим». «Да, именно поэтому демонический лес внушал ужас. Монстры здесь были куда сильнее обычных. Обычно монстры не представляли угрозы, но здешние совсем иной разговор. Лишь взглянув на безумного козла, все становилось понятно». «Если он попрет на нас, понимаете, что будет?» В словах Трис был страх. Я же хладнокровно ответил. «Ну, повозке серьезно достанется. В любом случае, его надо остановить. Идем». «А? Ты серьезно?» Говоря это, Фиожа начала готовить свою любимую огромную секиру. В ней все так же кипела горячая кровь. Трис и Норд тоже приготовились, так что мы выбрались из повозки. Но так просто такого врага было не победить. Что же делать? Пока я думал, что же делать, из другой повозки выбрался тот с ребятами. «Эй, Джон, что нам делать?» Их слова помогли мне принять решение. «Помогите остановить его атаку. Если создадим стену, должно получиться. Присоединяйтесь к атаке, а потом защищайте повозки и двигайтесь к форту. Поняли?» Вместе с Тедами и остальными мы постоянно охотились в лесу. Даже такому врагу мы могли противостоять. Проблемой был рост козла, но в деревне Тарас мы много тренировались с нашими друзьями, кристальными волками. Конечно, не 10 метров, но Йоста была близка к 7. Если уж сравнивать его с Йостой, то как-нибудь справиться должным. «Если будут проблемы, бежим!» Сказав это всем, я повернулся к нападавшему козлу. После прочтения заклинания начала возводиться магическая стена. Земля, вода, ветер, огонь, лед, стены множества разных атрибутов возникли перед козлом. Время было подобрано идеально. Прежде чем враг достиг цели, сформировались магия. И неспособный сменить траекторию враг врезался во множество стен. Но сила обладателя 10-метрового роста пугала. Первая, а за ней и вторая стена исчезли. Выглядели все неважно и были готовы растерять весь свой запал. «Держимся! Протянем еще немного, и он остановится!» В ответ на мой крик все кивнули и вложили в заклинание еще больше сил. Возведенные стены возвращали свою устойчивость, а атака безумного козла ослабевала. И вот, полностью подавленный стенами, враг остановился. Но здесь еще ничего не закончилось, в новой атаке смысла не было. Возможности для разбега тоже не было. Так что остановить его было легко, но этого хватит, чтобы уничтожить повозки. Мы четверо, я, Трис, Норт и Фи, чтобы остановить врага, начали бить ему по ногам. Тем временем Тед и остальные вернулись к повозкам и сейчас направлялись в форт. Люди позади повозок, уверяясь, что никто не преследует, продолжали отдаляться. Козла это явно злило, но он уже нацелился на четверых магов, бивших ему по ногам. Он встряхнул головой, и рога его начали светиться. «Блин, магия!» Я крикнул, и ребята принялись возводить магический купол, готовясь принять удар козла. Я тоже возводил стену. И вот с рогов козла сорвалась молния и выжгла землю неподалеку. Готовая к обороне, наши щиты выдержали удар молнии. Убедившись, что все в порядке, мы приготовились к следующей атаке. Чтобы одолеть такого огромного монстра, в первую очередь его надо бить по ногам. Понимая это, мы принялись за делом. Но вот что значит монстр демонического леса. Он был настолько крепким, что ни мечом, ни магией пробить его не получалось. Эффект был, но ноги у козла были толстые, как многовековые деревья. Сколько ни бей, толку немного. А вот нас, похоже, враг собирался просто затоптать. Размышляя над тем, что все становится только хуже, я услышал лязг металла со стороны форта. Продолжая внимательно следить за безумным козлом, я посмотрел на источник шума. К нам приближался отряд солдат. Вела их за собой женщина с огромным мечом. Глядя на нас, она встала перед козлом и прокричала: «Молодцы, что сдержали! Дальше мы сами!» В ответ солдаты закричали. Похоже, это были воины из форта. Их специализацией было истребление монстра в демоническом лесу. Наверняка все будет хорошо. Раздумывая об этом, я обратился к друзьям. «Эй, уходим!» Потихоньку мы отступали, но будучи разделенными с солдатами, была опасность новой атаки козла. Добравшись до безопасного места, мы стали наблюдать за боем.